Глава 18. Испытывая дежавю, мы удивляемся тому, что словно уже проживали этот миг, но не можем угадать, был ли этот миг счастливым. Не можем предугадать, к чему этот миг приведет. Глядя на свое сокровище, на ту, ради которой без зазрения совести был готов предать и убить, Амадин вспоминал их первую встречу. Тогда, 50 лет назад, она смотрела на него с той же страстью, с той же злостью, с тем же огнем в невероятных синих глазах. Он тонул в этих глазах, смотрел на нее, слушал, но не слышал ни слова из произнесенного «Есть», не видел ничего вокруг. Новый мир, в который он вместе с братьями попал впервые, не вызвал у него желания познакомиться с ним, изучить, прощупать на предмет опасности. Ему вообще было все равно, что с ним будет, пока она смотрела на него. Смотрела и не боялась, не испытывала ни капли страха. Драконы, как и одноликие звери, отчетливо ощущали ужас, чуяли его запах и могли распознать из сотен других эмоций. Но тогда, в тот день, в просторном тронном зале их боялись все вокруг, кроме нее. Даже ее муж боялся. Жалкий голец Истел Вантерфул. Библиотечная крыса, пыльный книжный червь, экспериментатор и проклятый алхимик. Выжженная тень низшего демона оставила неизгладимый отпечаток в его душе навсегда, изменив саму суть мага, лишив его крепости. О нет, тот некромант, что встретил его в этот раз, разительно отличался от его версии в будущем, но все равно был противен Амадину. В этом молодом мужчине он остро ощущал конкурента, однако у него имелись все шансы на то, чтобы изменить будущее Павлиции. Чтобы изменить свое будущее, чтобы сделать их обоих счастливыми. Дракон хорошо подготовился к их следующей встрече. Астия Эмбермани Элис, последняя кровь своего рода, помогла ему в этом, рассказав все, что только помнила о прошлом, которое произошло благодаря ее названной дочери. Там, через 50 лет, бывшая Естия уже знала о том, что Павлиция не ее ребенок. Его сокровище сама рассказала об этом женщине, не сумев ужиться с этой тайной, не решившись дальше нести груз обмана, что давил на плечи. Правда, дочерью для Амбер быть не перестала. Как и есть ей. Справедливой, достойной, мудрой правительницей. Да, именно Эмбер помогла Амадину. Она не ошиблась, когда назвала день, в который они с Лицей впервые пытались открыть сокровищницу падшего Естия. А если проще, то портал в их, драконов, мир. В тот прошлый раз у них это сделать так и не получилось. Не были соблюдены все условия. Для того, чтобы портал открылся и полноценно сработал, его требовалось запустить одновременно с двух сторон, но в прошлый раз Амадин и его братья не стояли в пещере за Синей рекой. Там вообще никого не было, потому что Хранитель давно погиб, а портал в мир слабых магов считался утерянным. Но в этот раз все было по-другому. Пока остатки его армии удерживали чернильных тварей, явившихся из разлома, что вел в саму преисподнюю, они в назначенный день и час только и ждали момента, чтобы перейти через перекресток миров. Амадин даже помыслить не мог о том, чтобы пропустить эту встречу. Он знал, что было бы с его сокровищем дальше. Сильная, смелая, бесстрашная, она действительно собиралась сражаться с мертвецами и личами одна. Она бы и сражалась одна, потому что явившиеся ей на подмогу некроманты и маги по силе не стоили даже ее ногтя. Они бы полегли первыми, а после его сокровища, обезумев от ярости, выстроила бы защитный купол над ущельем с резкими обрывами, который никому не позволил бы пробиться к ней и мертвецам. Трое суток Галец и Браушт, Астия Элис и проклятый Галец и Вантерфул провели у края защитного купола. Поначалу они даже пытались пробиться к ней, но все их попытки сводились к нулю. В конце концов, они даже перестали пытаться, наблюдая за тем, как его сокровище уничтожает мертвяков сотнями. Нет, по первости она пыталась их упокоить, и у нее это даже получалось, но у мертвей было слишком много. Пока одна нежить замертво падала на землю, личи уже поднимали другую, ту, что была упокоена ранее. Потому и не осталось других вариантов, кроме как сражаться, резать и сжигать. На рассвете четвертого дня Павлиция окончательно потеряла свою человеческую разумную часть. Она превратилась в элементали, что не подходило ни к одному направлению в магии. Длинные волосы ее пылали огнем, лицо и тело стали черными, вместо глаз появились водные сферы. А вокруг сияла розовая аура дара влияния. У личи не было ни одного шанса остаться в живых. Заполненное сочной зеленью ущелье и необъятные поля превратились в выжженное пепелище. Защитный магический купол был снят, но подойти к себе его сокровище не позволило. С расстояния 30 шагов она вздернула Галеция Вантерфула в воздух и беспощадно выжгла в нем всю черноту. А после упала замертво. Впрочем, именно так тогда казалось Эмбер. К тому моменту, как она подбежала к дочери от элементаля, в ней уже ничего не осталось. но и похожей на названную мать Лиция больше не была. Ее черные густые длинные волосы окрасились в цвет пепла, словно лишившись жизни. Она не подавала признаков жизни. Сердце ее не билось, но неявный тихий слабый стук все же пробился, когда придворный целитель осматривал девушку. Он же и распознал дыхание, ничтожное, настолько, что никто не давал ни единого шанса на то, что Естия доживет до вечера. В семейном склепе рода Элис для нее готовили место, но ни этим вечером, ни следующим она так и не умерла. А через несколько дней вовсе пришла в себя и ринулась проверять дело рук своих Галеция Вантерфула, который все эти дни едва ли отползал от ее кровати дальше десятка шагов, отказываясь не только от лечения целителя, но и даже от его осмотра. То, что случилось с его сокровищем, подкосило некроманта, наверное, сильнее, чем произошедшее с ним самим. Амадин полагал, что это и стало ключевым фактором в развитии дальнейших событий, но прежде чем потерянное сокровище связало себя узами брака с этим никчемным мертвяком, она разобралась с самой главной проблемой – долгами доставшегося ей королевства. Разобралась за счет прошлого Естия, нагло и беспардонно разграбив склеп, который он себе выстроил из золота и драгоценных камней. Однако никто из кредиторов не взял у нее ни камушка. Не только потому, что некоторых соседей к тому моменту уже не оказалось в живых, полчище у мертвей было беспощадным. Скорее из-за вести о произошедшем в долине, что обнесла все ближайшие и дальние земли. Такого врага не хотел иметь никто. Напротив, с Павлицей страстно желали дружить и объединиться. Преимущественно через брак. Она отвергла сотни предложений и столько же раз вытаскивала из своей постели случайно попавших туда женихов. В конце концов, устав сражаться за свою свободу, его сокровище все же решило выйти замуж. Галеций Вантерфул стал для нее самым удобным кандидатом. Когда надо было, он помогал и поддерживал. В другое же время безвылазно сидел в своей лаборатории, ставя новые и не всегда законные эксперименты, или же преподавал в Академии проклятых. Это учебное заведение его сокровище так и не окончило. Она вообще много чего в своей жизни не сделала. Не полюбила ярко, страстно, неистово, без памяти. Не получила полноценное образование, не сдала экзамены для диплома, не посетила ни одну из вечеринок, куда так часто отправлялись ее однокурсники. Не завела детей, продолжение себя, предпочитая помогать дому покинутых, куда тропа таких же покинутых, как она, не зарастала. Ни в один из последующих дней она не жила для себя, не сделала ничего из того, что подарило бы ей счастье, о чем Астия Амбермания Элис сожалела больше всего. Но Амадин собирался это исправить. В прошлый раз у него это почти получилось, но он отступил, опасаясь, что потом его выигрыш обернется поражением. Право на ошибку дракон себе не предоставил. Слишком высокой была цена. Павлиция являлась для него всем, больше, чем воздух, больше, чем крылья. Без крыльев он жить мог, без нее уже нет. 50 лет назад портал в его мир был открыт совершенно случайно, если так можно сказать. Его сокровище к тому времени уже не нуждалось ни в деньгах, ни в артефактах, ни в драгоценностях. Королевство под ее предводительством процветало, люди, маги и другие существа искренне любили и уважали ее, но Истолу хотелось закрыть свою потребность, исполнить единственную несбывшуюся мечту, завершить дело отца, который жизнь положил ради раскрытия этой тайны. И она позволила ему. Астия, Естия, Галеция, Вантерфул и Браушт, их было четверо, когда портал в мир драконов открылся. И это тоже была случайность. В той пещере за синей рекой Амадин с братьями пережидал ливень, что несколько часов кряду лил холодной стеной, смывая с их земель кровь, оплакивая тех, кто погиб в тот первый раз, когда открылся разлом, и чернильные твари выбрались наружу. Проведи они ритуал чуть раньше или немного позже, и ответить им было бы некому. Но все сложилось. Четверо братьев, одинаковых лицом, попали в новый для себя мир, о котором только слышали в сказках, рассказываемых старым воспитателем. И он увидел ее. Сколько бессонных ночей он провел в своих размышлениях. Сколько раз проклинал себя за желание выкрасть, украсть ее у этого мира. Как часто едва сдерживал в себе зверя, что желал получить ту, которую считал своей. Амадин сходил с ума. Каждый ее строгий взгляд, его разбитое сердце. Каждое колкое слово пощечина. Они слишком долго играли в игру, правила которой создали сами. Но однажды ему просто надоело. Надоело скрывать свои чувства, надоело надеяться и в бессильной ярости громить заброшенную часть сада. К тому времени он уже знал о Павлице и все. Эмбер не была скупа на свои переживания. Он не видел счастья в синих глазах, ни разу не отыскал улыбки на ее лице. А она должна была улыбаться. Должна была смеяться и дарить свою нежность не этому миру, а ему. Тому, кто ради ее счастья готов был убивать и предавать. И это были не просто слова. Братья ежедневно напоминали ему о необходимости возвращения обратно домой. Их земли утопали в крови, пока они находились в безопасности, но без своего сокровища уйти он был не готов. Что же касалось убийства, Галеция Вантерфул от сломанной шеи отделяла всего одно слово Лиции. Мерзкий червяк одним своим экспериментом разрушил добрую треть дворца. Стены от взрыва осыпались в подвал, погребая под собой тела погибших, к коим его сокровище не относилось лишь чудом. За несколько минут до этого она покинула дворец, чтобы посетить ту самую часть сада, от которой остались только развалины. Ей не терпелось выговорить Амадину свое мнение о его подарке, золотом гарнитуре с крупными сапфирами, который мужчина обменял у ювелира на родовой амулет. Злость на дракона в тот день спасла ей жизнь, но наказать некроманта Лиция не позволила, чем еще больше разозлила дракона. Он даже не дождался полуночи. Прошел в ее покое по коридорам, не таясь ни от слуг, ни от придворных. Личная гвардия отправилась спать в ближайший угол, а едва он попал в гостиную, как заблокировал габаритной мебелью сначала одну дверь, а потом и вторую, что вела в спальню. Она не шелохнулась. При его появлении все так же стояла у напольного зеркала в одной тонкой кружевной сорочке, что обрисовывало каждый изгиб ее пленительного тела. Округлой щеткой расчесывала длинные пепельно-серые волосы. Их истинный цвет днем есть и скрывала, чтобы не пугать свой народ. Но от него скрывать что-либо было бессмысленно. Он любил ее всю, без остатка. С тонкими шрамами на запястьях, с дикой нечеловеческой усталостью во взгляде, слишком проницательную, бледную, худую. Он любил ее любую. Любил так сильно, что готов был положить оба мира к ее босым ногам, но никогда бы в этом не признался даже ей. Пальцы впились в ее плечи силой, которую дракон с трудом контролировал. Запах. Аромат ее тела дурманил, сводил его с ума. Зарывшись носом в ее волосы на затылке, он шумно дышал, пытаясь насытиться, но не мог. Ему было мало. Мало просто держать ее в своих объятиях, зная, что сегодня она точно от него не сбежит. Ему хотелось большего. Убедиться, что она целиком и полностью принадлежит только ему. Амадин помнил этот звук, треск ее ночной сорочки, так отчетливо, словно долгожданная первая близость между ними случилась буквально вчера. Поцелуи заняли все ее тело. Губами он отметил каждый сантиметр ее нежной, хрупкой кожи, под которой проступали вены. Безумец. Он упивался своим безумием, не замечая холода, простыней и мягкости перины. Он видел только ее синие, заволоченные туманом глаза, только ее покрасневшие от поцелуев губы. Он ловил ее дыхание, словно это был единственный воздух, которым он мог дышать. В ту ночь он разделил свою страсть на двоих, даже не подозревая, какая буря на самом деле таилась все это время в ее сердце. Павлиция желала их близости не меньше, но позволить себе могла только ее. Амадин помнил каждую из их последующих встреч. Пикники в зеленом саду, где благоухали разноцветные пизалии. Разговоры за чашечкой отвара в беседке, увитой плющом. Он многое рассказывал о своем мире, она делилась впечатлениями о своем, но ни разу не жаловалась на то, какой сложной была ее жизнь. Мужчина искренне восхищался ее стойкостью, ее мудростью, ее силой духа и проницательностью, но еще больше любил ее нежность, ее задорный смех, что разносился по саду, ее светлую, наполненную теплом улыбку, искры счастья в ее глазах. Словно девчонка, она гонялась за ним по всему парку, стоило ему совершить что-нибудь порицаемое правилами этикета. А он ловил ее в свои объятия, нередко скрывая от всего мира в тени деревьев, чтобы поцеловать. Хотя нет, чтобы украсть еще один поцелуй, на который не имел никакого права. В этом мире она была замужней женщиной, пусть и подарила свою первую ночь ему. В этом мире он мог сделать ее только вдовой, чего Павлиция ему никогда не простила бы. Но из этого мира он мог бы ее забрать. Правда, успехом это дело не увенчалось, потому что он не смог ей соврать. Его сокровище знало, что однажды ему придется вернуться обратно. В тот последний день он обратился к ней за помощью, не найдя другого подходящего повода увести ее с собой. Тогда он еще не знал, что чернильные твари из самой преисподней, посланники демонов, действительно окажутся ему не по зубам. Он это придумал, решив сыграть на добросердечности Лиции, и она повелась. Небольшая прогулка в другой мир, что может быть интереснее? Собираясь войти с ним в портал, она верила, доверяла ему, и это доверие предать он, увы, не смог. Когда Павлиция спросила у него, не будет ли проблем с ее возвращением обратно, Амадин ответил честно, что сделать это она просто не сможет. Время в их мирах шло параллельно друг другу, если верить рассказам воспитателя, да не это было главным. Попадая в их мир, демоны становились его заложниками. Древняя магия драконов позаботилась о том, чтобы эти исчадия никогда больше не сунулись в отвоеванные земли. Что, впрочем, не помешало им посылать летающих, ползающих и прыгающих тварей, чтобы очистить для себя новый дом. Лиция являлась демоном наполовину, но даже если бы в ней текла всего капля черной крови, путь назад через то самое кольцо портала для нее был бы закрыт. Узнав об этом, она не согласилась уйти навсегда. Никакие уговоры, никакие доводы не склонили ее к правильному решению. Она не желала оставлять Эмбер, не могла бросить королевство на Истола, номинального правителя, не хотела хоть немного пожить для себя, а не думать об очередных покинутых. Она считала, что без нее весь этот тщательно выстроенный мир просто рухнет, но была не права. Так считала Эмбер, чье сердце обливалось кровью, ведь это именно она когда-то эгоистично вынудила Павлицию взять правление на себя. Так считала Рикола, вторая дама королевства, искренне полюбившая Галеция Вантерфула и готовая к правлению, к официальной смене династии, что фактически произошло уже давно. Так считали Бетта и Нара. Поженившись, они хотели разделить свою радость на всех, желали, чтобы все вокруг были счастливы, и тем более их друзья, которые этого, несомненно, заслужили. Так считала старшая сестра Григальда, что заняла должность хранительницы дома покинутых после смерти Глеции Бендент. Сирены жили значительно дольше людей, магов и других существ, так что и в отсутствие Павлиции место, в котором прошло ее детство, процветало бы. Все вокруг считали, что его сокровища достойны своего личного счастья, кроме нее самой. Однако в ту последнюю ночь Амадин ее почти убедил. Засыпая у него на плече, Лиция обещала не отказываться до тех пор, пока дракон точно не выяснит, что нет иного варианта пересечь перекресток миров так, чтобы она могла вернуться в свой мир. Он такой вариант нашел, но ей об этом так и не успел сказать. Эмбер Мани Элис с самого начала показалась ему женщиной мягкой, слабой, податливой, полной противоположностью его сокровищу, но при этом она умела быть стойкой, бескомпромиссной, когда того требовало дело. Выманив Амадина посреди ночи из спальни Лиции, она повезла его и его братьев в место, где о порталах знали, если не все, то очень многое. Стойбище орков, главных кочевников всех миров. Уже в пути Астия поведала ему подробности прошлого и назвала тот самый день, когда случилась первая попытка открытия портала между их мирами. «Но она же не будет ничего помнить обо мне», — возразил Амадин, рассматривая портал, открытый шаманом орков в качестве демонстрации. За тонкой гладью действительно находились его земли, разрушенные, утопающие в крови друзей и врагов, жаждущие встречи с ним. Такими они были сейчас, но вернуться мужчинам предстояло незадолго до своей пропажи. «Она будет моложе на 50 лет, дракон, а ты на эти же 50 лет старше, хитрее и опытнее. Ее сердце будет искать любви», — отчеканила Астия. «Воспользуйся этим мудро. Моя девочка должна быть счастлива, даже если сейчас этого не понимает». Амадин, как и его братья, не успел сделать ничего. Сияющее изумрудным светом портальное кольцо, повинуясь магии шаманов, тянуло четверых, а после схлопнулось, оставив их на поляне у полуразрушенного монастыря. В свой мир они вернулись на несколько месяцев раньше дня отправления, и это время еще были вынуждены скрываться, готовясь к предстоящей битве с тварями в дальних уголках своих земель. Им нельзя было встречаться с самими собой, а иначе будущее неконтролируемо изменилось бы. Он же собирался поменять его по своему усмотрению.